За дуру меня не держи, ты это представление в участке устроил, чтобы сюда попасть. И, о чудо, мальчик нашелся на следующий день. Смотрит пристально, знает, что права. Плевать на похищенную девочку, а дочери своей подумай. Они забрали ее тело, может, поэтому она с тобой ходит. Ее душа не может обрести покой. Помочь ей не хочешь? Бонусом племянницу Кириллова спасем, и ты, наконец, сможешь отомстить. Обещаю, мешать не стану, ничего не видела и не слышала, согласен? Перед начальством выслужиться хочешь, усмехаюсь я. Ей и самой плевать на эту бедную девочку, тут другая причина. Какая еще не разобрал. Но предложение заманчивое. Мельник права. Я действительно хочу найти дочь, как и хочу отомстить. Уничтожить этих тварей, отнявших моего ребенка. Я напишу заявление в органы опеки на твою Алену, если не согласишься. Ребенка сутки не было дома, да и ее психологическое состояние оставляет желать лучшего. Ее лишат родительских прав, мальчика она потеряет, легче стало принять решение. Не посмеешь, рычу я. Если раньше сомневался, что хочу придушить ее, то теперь нет. Голыми руками готов в шею вцепиться. Считаю до трех. Раз, неторопливо начинает она. К черту, пустая угроза, не сделает. И все же ботинки я натянул. Манипуляция подействовала. Похоже, сам ищу себе оправдание. Мне нужна была веская причина, она мне ее дала. Умная девочка. Вот и славно, идем, пока нас не застукали. Восьмой изолятор последний на этаже. Камера в холле направлена по косой, если пройти вдоль стены 5 метров, будут решетка и выход на лестницу. Код двери я знаю, давно выучил, но без карты не открыть. В кармане, кивает Мельник, карта санитара Клюева И.В. Я давно нащупал что-то прямоугольное в куртке, посмотреть времени не было. Илья Викторович ни за что бы не подкупился, верен профессии. Почти 20 лет проработал в этом заведении закрытого типа. Значит, стащили. Не хотелось бы подставлять нормальный мужик. Но сейчас не до благородных намерений. Придется действовать с тем, что имеем. С кодом сам справишься или помочь? Афанасий в курсе, что мы творим? Спрашиваю я, как только первое препятствие остается позади. Нет, он бы нам обоим головы оторвал. С этого момента действуем вдвоем, облажаться у нас права нет, пожимает плечами брюнетка. Двигай давай, нужно успеть до рассвета. И как тебе справку психиатр для работы выдал? Это Мельник, неординарная личность со своими тараканами в голове. Но вопрос действительно интересный, я бы ей в руки пистолет не давал. Вторая решетка, сворачиваем налево. Я давно продумывал план побега, знаю расположение камер, эвакуационные выходы. Пригодилось. И все же не уверен, что верно поступаю. В очередной раз подвожу свою жену, выбирая охоту на монстров вместо нее. В этот раз не простит. Я еще пожалею о том, что делаю. Жизнь ничему не учит. Через столовую кивает Мельник. Согласен, в 4 часа привозят хлеб, ворота будут открыты, сможем выйти незамеченными. Двое санитаров. Болтают, по сторонам не смотрят. За угол прячемся, пережидаем, пока из поля зрения скроются. Двери в изолятор мы закрыли, подозрений вызвать не должно. До утреннего обхода никто не заметит, что я сбежал. Время есть. Стой! Александр торопится, но я за руку хватаю, к стене затылком прижимаю. Вот же идиот, цветочный запах дурманит, и я как коршун над добычей завис. Почему меня так влечет к этой женщине? Я люблю жену, это животная страсть, не более. «Грузчики, ты чуть нас не выдала», — поясняю, я сам в 10 сантиметрах от губ застыл. Ей это тоже нравится, дыхание сбилось, румянец на щеках. Нездоровая личность ее влечет к таким, как я. «Помнишь мое предложение?» «Макаров, руки убери, а то сломаю, дерзит». «Во что я ввязываюсь?» «Может, уже пойдем или предпочитаешь прямо здесь сексом заняться?» «Не спеши, подумай, анонировать придется». Палец в рот не клади. Сдаюсь, ладони вверх. Хищница знает себе цену. Столовая пустая, путь свободен. Камеры здесь только для пациентов. Медперсонал не снимают, опасаться нечего. Грузчики вход еще не успели закрыть. Удается выскользнуть незамеченными. Вот она. Свобода. Только на этот раз все не так. Слишком много дорогих мне людей подвожу. Аленку, Егора. В конце концов, девчонку эту глупую подставляю, Дока, Афанасьева. Неправильно это. Но решение уже принято, дороги назад нет. «Деньги есть?» — спрашивает Мельник. Киваю. Кошелек в куртке 1040 из тех, что дала жена, еще остались. На первое время хватит. «Хорошо, поймай машину, снимешь номер в гостевом доме Жюль Верн. Документы там не спрашивают, он в паре улиц от Березовой рощи». «Да, я знаю», — отвечаю. «Откуда эта информация?» «Я не был там раньше, не помню». «Жди меня и не высовывайся, приду, как только смогу». Глава 19. Улика. Афанасьев задумчиво снял куртку, открыл дверь в кабинет. Раннее утро, 6 нет. Он давно привык приходить на работу за пару часов до начала смены. Заваривал черный кофе, перебирал материалы дела, обкладываясь стопками бумаг. Один и тот же сценарий, в надежде найти упущенные зацепки. Коллеги подтягивались только к 8 часам, нередко опаздывая на 15-20 минут. И вот же неожиданность. Взъерошенный Шурик уже на своем рабочем месте. Парнишка даже головы не поднял, раскладывая какие-то фотографии. «Ты здесь ночевал?» — качнул головой следователь, заваривая две чашки ароматного эспрессо. «Что-то удалось нарыть?» «Роман Михайлович, я как раз вас ждал. Вы просили собрать информацию о пропавших детях. Смотрите, Макаров был прав, здесь есть периодичность. 5 лет. Я взял за основу Хорею эту, пришлось расширить поиск, но...» «Не тараторь», — прервал Афанасьев, пытаясь разобраться. «Давай по полочкам». 15 лет назад пропала Бажена Денисова. Возраст 7 лет. Город Ярославль. Девочку так и не нашли, у ее матери была Хорея Гентингтона. Она скончалась пару лет назад. Отец женился во второй раз, есть ребенок. Живет там же. 10 лет назад Анастасия Агафонова, того же возраста. Москва. Родители живы, бабка по отцовской линии тоже скончалась от этого заболевания. 5 лет назад пропала Люся Макарова, и была еще одна девочка, Екатерина Котова, тоже 7-летнего возраста, из Краснодара. Родители были здоровы, разбились год назад, точнее, выяснить не удалось. Но отец сдавал тест на это заболевание. Ну и сейчас Кириллова и Тарасова. «С Викой понятно, ребенок здоров, генетических заболеваний нет, целью была Ника, но мы и так это уже выяснили. А вот с Екатериной Котовой уже интересней. Когда похитили девочку?» «За пару дней до дочери Макарова», — отчитался Шурик.